Глава третья. Устал и не устоял. Почему самоконтроль похож на мышцу? Знакомая картина в университетах любой страны. Похожие на музыкантов группы Хэггет, заметно осунувшиеся студенты сутулились над библиотечными партами и ноутбуками. Словно зомби рыщут они по кампусу в поисках кофеина и сахара. Спортзалы пусты, постели не смяты. В Стэнфорде это называется «мёртвой неделей». 7 дней сессии в конце каждой четверти. Студенты забивают головы фактами и формулами, не спят по ночам и зубрят все то, что пропустили за 10 недель праздных шатаний и общежитских вечеринок. Однако исследования показывают, что эти героические попытки дорогого стоят, помимо ночных доставок пиццы и бесчетных кофейных напитков. Во время сессии многие студенты теряют способность контролировать что-либо, кроме учебы. Они больше курят и покидают салатные стойки ради очереди за картошкой фри. Они более подвержены эмоциональным срывам и велосипедным авариям. Они забывают мыться и бриться, редко меняют одежду. Боже, они даже перестают пользоваться зубной нитью. Добро пожаловать в науку о самоконтроле. И как бы нам ни хотелось оспорить эти данные, факты говорят за себя. Люди, которые активно применяют силу воли, ведут себя так, будто она у них на исходе. Курильщики воздерживаются от сигареты на протяжении суток, но могут вдруг налечь на мороженое. Любители выпить отказываются от вожделенного коктейля, но становятся физически слабее в тестах на выносливость. И, пожалуй, самое неприятное. Люди, которые худеют, более склонны изменять своим партнерам. Словно силы воли на все не хватает, а исчерпав последние ее запасы, вы не способны защититься от соблазна или, по крайней мере, оказываетесь в невыгодном положении. Это открытие имеет непосредственное отношение к вашим волевым испытаниям. Современная жизнь требует большой выдержки и может истощить резервы самоконтроля. Исследователи выяснили, что самоконтроль наиболее высок с утра, и в течение дня он постепенно снижается. Пока вы доберетесь до того, что для вас по-настоящему важно, например, посетить спортзал после работы, продвинуться в деле своей мечты, сохранить хладнокровие, когда ваши дети, обмакнув пальцы в краску, превращают диван в гостиной в шедевр изобразительного искусства, не тянуться за экстренной пачкой сигарет, припрятанной в ящике стола, вы можете ощутить нехватку силы воли. И если вы попытаетесь контролировать или менять слишком многое в своей жизни одновременно, вы совершенно себя изнурите. Эта неудача не приговор вашей добродетели. Просто такова природа силы воли. Мышечная модель самоконтроля. Первый ученый, который систематически наблюдал и проверял пределы силы воли, Рой Баумайстер. Психолог из Государственного университета Флориды. Он уже давно и хорошо известен исследованиями этих загадочных явлений. Например, его занимали вопросы, почему во время чемпионатов спортивные команды хуже играют на домашних стадионах или почему присяжные чаще оправдывают симпатичных преступников. Вам тоже любопытно? Во время крупных соревнований груз ответственности перед домашней аудиторией гораздо выше. Он мешает спортсменам действовать интуитивно, непроизвольно. Присяжные часто решают, что приятный человек по умолчанию хороший. Просто какие-то внешние причины повлияли на его дурное поведение, что дает им лишний повод для столь важных, разумных сомнений. Он затронул даже такие темы, как сатанинские ритуальные жертвоприношения, сексуальный мазохизм и похищение людей космическими пришельцами. А это отпугнуло бы многих исследователей. Но, возможно, вы возразите, что самые пугающие его открытия мало связаны с оккультизмом, зато напрямую касаются обычной человеческой слабости. В течение последних 15 лет ученый просил людей проявлять в лаборатории силу воли. Отказываться от печенья, не отвлекаться, сдерживать гнев или держать руки в ледяной воде. Во всех экспериментах, вне зависимости от заданий, со временем самоконтроль у людей снижался. Задания на собранность не только ухудшали внимание, но и истощали физически. Контроль над эмоциями не только приводил к эмоциональным вспышкам. Люди оказывались более расположены тратить деньги на то, что было им не нужно. Когда участники старались устоять перед соблазнительными сладостями, им не только больше хотелось шоколада. Они начинали откладывать дела на потом. Словно любое волевое действие черпало силы из одного источника и ослабляло людей с каждым успешным проявлением самоконтроля. Эти наблюдения привели Баумайстера к занимательной гипотезе. Самоконтроль похож на мышцу. После упражнений он устает. Если вы не даете отдыха мышце, вы можете совершенно лишиться сил, как спортсмен, который доводит себя до изнеможения. После того, как было выдвинуто это предположение, дюжины экспериментов в лаборатории Баумайстера и других исследователей подтвердили идею, что сила воли — ограниченный ресурс. Пытаясь сдержать свой крутой нрав, следите за бюджетом, а лучше не подвергайте себя нескольким испытаниям сразу. Поскольку каждый волевой поступок истощает силу воли, самоконтроль может привести к потере контроля. Не посплетничав на работе, вам будет труднее отказаться от десерта в кафетерии. А если вы отвергнете это соблазнительное тирамису, вам будет сложнее сосредоточиться, когда вы вернетесь на рабочее место. И уже по дороге домой, когда какой-то идиот из соседнего ряда чуть вас не врежется, отвлекшись на свой мобильный, да, вы крикнете ему в окно, чтобы он установил себе в телефон автонабор 911. Тупица. Вы даже не подозреваете, сколько разных действий требуют крепкой воли и черпают силы из этого истощаемого источника. Вы пытаетесь произвести впечатление на свидании или вписаться в корпоративную культуру, которая не разделяет ваших ценностей. Вы ездите по пробкам или отсиживаете положенное на очередном скучном собрании. Всякий раз, когда приходится бороться с импульсами, отсеивать ненужную информацию, взвешивать альтернативы или заставлять себя делать что-то трудное, вы тратите силу воли. Это верно даже для мелких решений. Например, если надо выбрать в магазине одну из 20 марок стирального порошка. Когда мозгу и телу требуется остановиться и спланировать, в метафорическом смысле мы напрягаем мышцу самоконтроля. Мышечная модель одновременно ободряет и огорчает. Приятно знать, что не каждая волевая ошибка — результат врожденной неполноценности. Порой это знак, что мы просто перестарались. Но хотя факт, что не стоит ждать от себя совершенства, весьма утешает, он же указывает на серьезные проблемы. Раз сила воли ограничена, выходит, наши самые важные цели обречены на провал. А поскольку в обществе самоконтроль требуется практически непрестанно, нам на роду написано быть страной безвольных зомби, бредущих по жизни в поисках сиюминутных наслаждений. К счастью, можно кое-что сделать, чтобы преодолеть истощение и нарастить волевой резерв. Мышечная модель не только помогает нам понять, почему мы терпим неудачу, когда устаем, но и показывает, как натренировать самоконтроль. Для начала мы обсудим, почему сила воли иссякает. А потом поучимся выносливости у спортсменов. Они регулярно действуют через «не могу». И испробуем разные стратегии, как воспитать в себе выдержку. Под микроскопом. Взлеты и падения силы воли. Мышечная модель силы воли показывает, что самоконтроль истощается в течение дня. На этой неделе замечайте, когда ваша воля особенно крепка, а когда вы наиболее склонны сдаться. Просыпаетесь ли вы сильным и постепенно слабеете? Или среди дня выдается время, когда вы чувствуете себя бодрым и свежим? Используйте это знание о себе, чтобы благоразумно спланировать дела и оградить себя от соблазнов, когда вы наиболее истощены. Молодая предпринимательница начинает с главного. Сьюзан просыпалась в 5:30 утра и первым делом проверяла электронную почту, прямо за завтраком. Она проводила добрых 45 минут за кофе, отвечая на вопросы и планируя день. Еще час уходил на дорогу. 10 часов в сутки она являлась менеджером по работе с ключевыми клиентами в коммерческом судоходстве. Это непростое занятие. Конфликты надо разрешать, чужое самолюбие ублажать, а недовольство гасить. К 6 вечера она уже бывала выжата как лимон, но под грузом ответственности задерживалась на работе или отправлялась на ужин с коллегами. Сьюзен хотела открыть собственное консалтинговое агентство и делала первые шаги к этому. Готовилась финансово и профессионально. Но в большинство вечеров она была слишком уставшей для значительных подвижек в бизнес-плане и боялась, что застряла на своей должности навсегда. Когда Сьюзен присмотрелась, на что она тратит силу воли, ей стало очевидно, что работа забирает у нее все 100% этой самой силы воли, начиная с утренней почты и заканчивая долгой дорогой домой. Почта за завтраком была давней привычкой с того времени, когда Сьюзен только приняли на работу. Она старалась превзойти ожидания. Но теперь письма вполне могли подождать до 8 утра, пока она не прибудет в офис. Сьюзен решила, что до начала трудового дня, когда у нее больше всего сил, она будет заниматься своими делами. Она взяла за правило проводить первый час после сна, устраивая свой бизнес, а не в заботе о нуждах других. Сьюзен приняла мудрое решение. Ей требовалось направить силу воли на собственные цели. Этот рассказ также иллюстрирует важное правило силы воли. Если у вас никогда нет времени и сил для вашего испытания «я буду», запланируйте его на ту часть дня, когда сил у вас больше всего. Почему самоконтроль ограничен? Очевидно, под нашими бицепсами не таятся мышцы самоконтроля, которые отдергивали бы наши руки от десерта или кошелька. Однако в нашем мозге есть кое-что подобное. И хотя мозг — это не мышца, а совсем другой орган, он устает от повторяющихся действий. Нейробиологи обнаружили, что с каждым использованием силы воли система самоконтроля в мозге замедляется. Так же, как могут отказать ноги уставшего бегуна, ваш мозг, похоже, лишается сил. Самоконтроль — энергозатратная задача для мозга, а наши внутренние энергетические запасы ограничены. В конце концов, не поставим же мы себе капельницу с глюкозой в префронтальную кору. Мэтью Гэллиот, молодой психолог, работающий с Роем Баумайстером, задумался, в самом ли деле сила воли истощается из-за того, что мозгу не хватает энергии. Чтобы разобраться, он решил проверить, вернется ли к людям сила воли, если их подпитывать энергией в виде сахара. Он подготовил различные задания на самоконтроль. В каких-то нельзя было отвлекаться, в каких-то требовалось сдерживать эмоции. В начале и в конце каждого задания он измерял у участников уровень сахара в крови. Чем резче падал сахар после задачи на самоконтроль, тем хуже становились дальнейшие результаты. Выходило так, будто самоконтроль выжимал из тела энергию, а потеря энергии ослабляла самоконтроль. Потом Гэллиот предложил истощенным участникам по стакану лимонада. Половина из них получила сладкий лимонад, который восполнил нехватку сахара в крови, а другая половина — искусственно подслащённый напиток, плацебо, который не дал им необходимой энергии. Поразительно, но повышение сахара в крови восстановило силу воли. У тех участников, которые выпили сладкий лимонад, самоконтроль улучшился, а самоконтроль тех, кто пил плацебо, продолжил снижаться. Низкий уровень сахара в крови предсказывал разного рода неудачи самоконтроля. Кто-то сдавался в трудных заданиях, а кто-то срывался на окружающих. Гэллиот, ныне профессор в университете Зирве в Турции, обнаружил, что люди с низким уровнем сахара в крови больше склонны полагаться на стереотипы и менее расположены жертвовать деньги на благотворительность или помогать незнакомцам. Как будто, когда наши силы на исходе, на волю вырывается наша теневая сущность. Напротив, подкрепившиеся участники возвращались на путь добродетели. Они становились более упорными и менее порывистыми, более заботливыми и менее эгоистичными. Как вы понимаете, это открытие моя аудитория приняла особенно благосклонно. Выводы его одновременно противоречат здравому смыслу и восхищают. Сахар — ваш лучший друг. Съешьте конфетку, выпейте лимонаду, и овладейте собой. Или хотя бы восстановите самоконтроль. Мои студенты обожают такие исследования и только рады проверять их самостоятельно. Один студент постоянно пополнял свои запасы Skittles, пока работал над трудным проектом. Другой всегда носил в кармане баночку Altoids, одни из последних мятных леденцов, еще содержащие настоящий сахар. И, поглощая их во время долгих совещаний, держался дольше коллег. Я одобряю рвение, с которым они бросились воплощать науку в жизнь, и понимаю их страсть к сладкому. Даже признаюсь, что сама вот уже несколько лет раздаю конфеты на своем курсе «Введение в психологию», в надежде, что студенты сосредоточатся на лекции, а не на Facebook. Будь сахар и впрямь секретом укрепления силы воли, я бы написала бестселлер, и меня бы озолотили благодарные корпоративные спонсоры. Но пока мы со студентами ставили собственные эксперименты на пополнение силы воли, отдельные ученые, включая Гейлиота, начали задаваться правильными вопросами. Сколько конкретно энергии нужно для самоконтроля? И действительно ли для восстановления ее запасов требуются изрядные объемы сахара? Психолог Роберт Курсбан из Пенсильванского университета утверждает, что фактически для поддержания функции самоконтроля мозгу хватит меньше половинки дрожжей тик-так в минуту. Это больше, чем надо для других умственных задач, но гораздо меньше, чем тратит тело при физических упражнениях. Так что если вам хватит сил пройтись по кварталу и не упасть в изнеможение, самоконтроль явно не истощит ваши запасы энергии. И ему точно не нужна заправка сладким напитком в сотню килокалорий. Тогда почему потребление энергии при самоконтроле так быстро истощает силу воли? Энергетический кризис. Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним американский банковский кризис 2009 года. После обвала рынка в 2008 году банки получили вливание от правительства. Предполагалось, что эти средства помогут им покрыть их финансовые обязательства и выдавать кредиты. Но банки отказались кредитовать малых предпринимателей и индивидуальных клиентов. Они не были уверены в притоке денег, поэтому копили ресурсы. Вот скряги. Оказывается, ваш мозг тоже бывает скрягой. В любой момент времени человеческий мозг располагает крайне небольшим запасом энергии. Он может накапливать ее в своих клетках, но по большей части он зависит от притока глюкозы, которая циркулирует в крови. Особые клетки мозга постоянно следят за наличием доступной энергии. Когда мозг замечает, что ее уровень падает, он слегка нервничает. Что если энергии не хватит? Как и банки, он может решить: хватит тратить, надо копить силы. И он начинает экономить энергию, чтобы не истратить все запасы. Что он урезает в первую очередь? Самоконтроль — одну из самых энергозатратных задач. Дабы сохранить энергию, мозг может отказать вам в умственных ресурсах, необходимых для того, чтобы устоять перед искушением, сосредоточиться или сдержать эмоции. Исследователи из Университета Южной Дакоты, поведенческий экономист Вэнг и психолог Дворак, предложили модель энергетического бюджета самоконтроля. Они утверждают, что мозг обращается с энергией как с деньгами. Он тратит энергию, когда запасы высоки, но бережет ее, если ресурсы истощаются. Чтобы проверить эту мысль, они пригласили 65 человек в возрасте от 19 до 51 года в лабораторию на проверку силы воли. Участникам предлагали выбирать между двумя призами, например, $120 завтра или 450 через неделю. Первая награда всегда оказывалась меньше, но получить ее можно было быстрее, чем большую. Психологи считают это классическим тестом на самоконтроль, так как он провоцирует конфликт между желанием моментального вознаграждения и благоприятными отсроченными последствиями. В конце эксперимента участники могли выиграть одну из выбранных наград, поэтому были заинтересованы действовать всерьез, руководствуясь конкретными целями. Прежде чем дать людям выбор, исследователи измерили у них сахар в крови, определили исходный статус доступных запасов самоконтроля. После первого тура участникам дали либо обычную сладкую содовую, чтобы повысить уровень сахара в крови, либо низкокалорийную диетическую. Потом ученые вновь измерили уровень сахара и опять попросили людей что-то выбрать. У тех, кто пил обычную содовую, сахар в крови значительно вырос. Они стали чаще отказываться от быстрого вознаграждения в пользу отсроченного. Напротив, у тех, кто пил диетическую содовую, сахар в крови падал. Эти участники чаще выбирали близкий, хоть и меньший приз. Заметьте, решение людей предсказывал не абсолютный уровень сахара в крови, а тенденции изменений. Мозг спрашивал, энергия растет или падает? И делал стратегический выбор, тратить ее или беречь. Голодные люди не должны отказываться от еды. Возможно, у мозга есть еще одна причина, почему он не желает использовать самоконтроль, когда снижается уровень доступной энергии. Наш мозг возник в совершенно иной среде, в той, где поставки пищи были непредсказуемы. Помните путешествие в Серенгети, когда вы обгладывали гиении кости? Дворак и Венк утверждают, что современный человеческий мозг до сих пор считает уровень сахара в крови показателем скудости или изобилия окружающего мира. Как там леса? Полны ягод или бесплодны? Ужин сам падает к нашим ногам или нужно бегать за ним по равнинам? Довольно ли пищи для всех? Или придется соревноваться с более сильными и быстрыми охотниками и собирателями? Еще в те времена, когда человеческий мозг только создавался, падение сахара в крови не было связано с жадной до энергии префронтальной корой, пытающейся удержаться от печенья. Скорее, это имело отношение к тому, была ли еда вообще в наличии. Если вы давно не ели, сахар в крови был понижен. Для мозга это служило знаком, как скоро вы оголодаете, если быстренько чем-нибудь не поживитесь. Мозг, направляющий ваше решение на безотлагательное вознаграждение, когда ресурсы скудны, и к их долгосрочным вложениям, когда запасы в избытке, был настоящей находкой в мире с непредсказуемыми поставками пищи. Тот, кто не спешил прислушаться к пустому желудку или был слишком вежлив, чтобы требовать своей доли, мог обнаружить, что последняя косточка уже обглодана. Во времена, когда пищи было мало, древние люди, которые шли на поводу у своих аппетитов и инстинктов, имели лучшие шансы выжить. Тот, кто больше рискует, исследует новые земли, пробует новую пищу или меняет подружек, скорее выживет или хотя бы выживут его гены. То, что в современном мире считается потерей контроля, возможно, является остаточным инстинктом стратегического принятия риска. Чтобы не умереть с голоду, мозг переходит в более импульсивное состояние. И в самом деле исследования показывают, что и в наши дни люди более расположены к любым рискам, когда голодны. Например, делают более смелые вложения или более склонны разнообразить стратегии спаривания. Так эволюционные психологи называют измену. Увы, в современном западном обществе этот инстинкт уже не окупается. Перепады уровня сахара в крови редко означают, что в мире царит голод, и надо срочно передавать гены, на случай, если вы не переживете зиму. Но когда сахар в крови упадет, мозг все равно поддержит краткосрочное планирование и импульсивное поведение. Мозг предпочтет подкрепиться, а не париться над решениями в пользу отдаленных целей. То есть перед обедом трейдеры могут покупать безнадежные акции. Люди на диете склонны инвестировать в лотерейные билеты. А забывшему позавтракать политику, стажерка покажется неотразимой. Эксперимент. Волевая диета. Да, приняв на грудь сахарку, в экстренном случае вы сможете ненадолго восстановить силу воли. Но в конечном счете подсесть на сахар — не лучшая стратегия самоконтроля. В напряженные времена особенно соблазнительно перейти на успокаивающую, жареную, жирную и сладкую пищу. Если так поступить, это приведет к полному краху самоконтроля. В перспективе взлеты и падения уровня сахара в крови нарушают способность тела и мозга использовать сахар. То есть при высоком уровне сахара у вас может оказаться мало энергии, как у миллионов американцев с диабетом второго типа. По сути, диабет второго типа — тот же хронически низкий уровень сахара в крови, потому что мозг и тело не способны эффективно пользоваться имеющейся энергией. Возможно, это одна из причин, почему люди с неконтролируемым диабетом так слабовольны. Лучше всего есть пищу, которая надолго снабжает энергией. Большинство психологов и диетологов советуют низкогликемическую диету. То есть такую, которая поможет вам поддерживать сахар в крови на одном уровне. Низкогликемическая пища включает постный белок, орехи и бобы, зерновые и хлопья, богатые клетчаткой, а также большинство фруктов и овощей. В целом, это пища, которая близка к своему естественному состоянию и не содержит уйму сахара, жира и консервантов. Возможно, потребуется некоторая доля самоконтроля, чтобы двинуться в этом направлении. Но любой ваш шаг, допустим, съедать здоровый плотный завтрак в будни, а не пропускать его, или перекусывать орешками вместо плюшки, щедро вознаградит любые ваши волевые усилия. Тренируйте волевую мышцу. Любая мышца вашего тела крепнет, если ее упражнять. Для бицепсов подойдет тягать гантели, а для больших пальцев — писать смс-ки. Раз самоконтроль — мышца, даже и в переносном смысле, его тоже можно накачать. Как и с физическими упражнениями, самоконтроль порой утомляет, но со временем тренировки должны его закалить. Чтобы это проверить, исследователи разработали программы волевых тренировок. Нет, речь не об учебно-тренировочном лагере для новобранцев и не о курсе детоксикации. Все значительно проще. Надо активизировать у человека мышцу самоконтроля, попросив его предпринимать небольшие шаги, которые обычно он проскакивает, не замечая. Например, в одной программе участников попросили установить для себя промежуточные сроки и соблюсти их. Их можно придумать для любой задачи, за которую вы никак не возьметесь. Например, для уборки в кладовке. Сроки могут быть такими. Первая неделя — открыть дверь и окинуть взглядом беспорядок. Вторая неделя — убрать все по верхам. Третья неделя — выкинуть все старое, не имеющее антикварной ценности. Четвертая неделя — узнать, принимает ли армия спасения скелеты. Пятая неделя. Ну, вы меня поняли. Когда курсанты силы воли составили расписание на 2 месяца вперед, они не только убрались в кладовках и завершили проекты, но и стали лучше питаться, чаще заниматься спортом, меньше курить и употреблять алкоголь и кофе. Они будто бы и впрямь накачали мышцу самоконтроля. По другим исследованиям, если постоянно контролировать себя в чем-то малом, следить за осанкой, каждый день выжимать кистевой тренажер, урезать сладкое, следить за тратами, можно укрепить силу воли в целом. И хотя эти мелкие упражнения на самоконтроль кажутся несущественными, они поддержат нас в тех испытаниях силы воли, которые особенно для нас важны, включая собранность на работе, заботу о здоровье, способность устоять перед искушением и справиться со своими эмоциями. В одном исследовании команда психологов из Северо-Западного университета проверила, действительно ли 2 недели тренировок силы воли могут сократить домашнее насилие. Та же команда ученых провела самое изобретательное исследование по межличностной агрессии, что я знаю. Нельзя было просить участников эксперимента бить в лаборатории своих партнеров. И слава богу. Но нужно было отслеживать физическую агрессию. В одном эксперименте исследователи попросили людей выбирать для партнеров неудобные позы из йоги и время, которое приходилось эти позы держать. Они в случайном порядке распределили 40 человек в возрасте от 18 до 45 лет, состоящих в романтических отношениях, по тренингам. Участников первой группы попросили есть, чистить зубы и открывать двери, не ведущей рукой. Другим предписали избегать ругательств и отвечать «да» вместо «угу». Третьей группе указаний не дали. Спустя 2 недели участники 2 первых групп значительно реже применяли физическое насилие в ситуациях, которые прежде их провоцировали, например, когда они ревновали или чувствовали неуважение со стороны своего партнера. В третьей группе изменений не наблюдалось. Даже если вы сами не склонны к физическому насилию, Все мы понимаем, каково это — терять самообладание или совершать по злости то, о чем позже жалеешь. В этих экспериментах люди накачивали важную мышцу, которая помогала им не только в конкретных испытаниях — укладываться в сроки или открывать двери левой рукой. Они обретали привычку следить за тем, что делают, и выбирать то, что труднее, а не то, что легче. В каждом из этих испытаний силы воли мозг приучался останавливаться, прежде чем действовать. Тривиальность заданий этому только способствовала. Испытания были настоящими, но не пугали своим размахом. И хотя самоограничение требовало повышенной внимательности, оно не вызывало острого чувства лишения. «Как это мне нельзя угукать? Да я этим только и выживаю». Относительная ничтожность этих волевых испытаний позволяла участникам качать мышцу самоконтроля без страха неудачи, который пускает под откос столько попыток измениться. Эксперимент. Разминка силы воли. Если хотите начать тренировки силы воли, опробуйте одну из следующих разминок. Укрепление силы «я не буду». Постарайтесь не выражаться или воздерживаться от любой речевой привычки. Не класть ногу на ногу, когда сидите, или пользуйтесь неведущей рукой, когда едите или открываете двери. Укрепление силы «я буду». Постарайтесь делать что-то каждый день. Не то, что вы уже делаете. Просто чтобы поупражняться в создании привычки. И не отлынивайте. Допустим, звоните маме, медитируйте по 5 минут в день, ежедневно выносите мусор. Укрепление самоконтроля. Следите за тем, на что обычно не обращаете внимания. Например, сколько вы тратите, что едите, сколько времени проводите в интернете или перед телевизором. Для этого не нужно новомодной техники, хватит карандаша и бумаги. Вы можете подобрать упражнение на силу воли, которое будет связано с вашим волевым испытанием. Например, если ваша цель — экономить, следите за тем, сколько тратите. Если вы хотите больше заниматься спортом, выполняйте 10 приседаний или отжиманий перед утренним душем. Но не страшно, если этот эксперимент не пересечется с вашими великими целями. Мышечная модель самоконтроля предполагает, что если использовать силу воли каждый день, это укрепит вас во всех волевых испытаниях. Лакомка побеждает тягу к сладкому. Джим, внештатный графический дизайнер 38 лет, имел, скажем так, пожизненную зависимость от сладкого. Он балдел от любой попавшейся ему мармеладки. Его заинтересовало исследование, о котором я рассказала на лекции. Если оставить на видном месте конфетку, это может укрепить силу воли. Человеку приходится регулярно бороться с соблазном. Джим работал дома и часто слонялся по комнатам. Он решил поставить вазочку с мармеладом в коридоре, чтобы видеть ее всякий раз, как он заходит в кабинет или покидает его. Он не запретил себе есть сладости, просто установил правило не брать конфеты из этой вазы, чтобы испытать мышцу самоконтроля. В первый день порыв бросить несколько мармеладок в рот был неосознаваем и почти необорим, но за неделю говорить «нет» стало легче. Видя конфету, Джим вспоминал о своей цели — укреплять силу «я не буду». Впечатленный успехом, он начал выходить из-за стола чаще, просто чтобы потренироваться еще. Хотя Джим изначально боялся, что зримое искушение истощит его силу воли, он обнаружил, что задача его бодрит. Когда он возвращался в кабинет, устояв перед мармеладкой, он с жаром принимался за работу. Джим был поражен. То, что прежде совершенно не поддавалось контролю, он смог быстро изменить, когда устроил себе это маленькое испытание и справился с ним. Если вы пытаетесь круто изменить свою жизнь или избавиться от старой привычки, найдите небольшую лазейку, чтобы использовать самоконтроль и укреплять силу воли, не загружая себя полностью. Насколько реальны границы самоконтроля? Обратитесь ли вы к науке или к личному опыту, очевидно, что люди склонны терять силу воли. Только не вполне понятно, что же у нас истощается — сила или все-таки воля? Разве курильщице трудно следить за своим кошельком, когда она пытается отказаться от сигарет? Неужели человек на диете, лишающий себя любимого блюда, и впрямь слишком слаб, чтобы устоять перед запретной интрижкой? Всегда есть разница между трудным и невозможным, и границы самоконтроля могут быть и тем, и другим. Чтобы ответить на этот вопрос, мы слегка отступим от метафоры самоконтроля как мышцы и попробуем понять, почему устают и отказывают настоящие мышцы, те, которые у вас в руках и в ногах. Достичь финишной черты. Преодолев половину беговой трассы 42 километра 195 метров в триатлоне Ironman, 30-летняя Кара чувствовала себя великолепно. Она уже справилась с заплывом почти на 4 километра и вела гонкой чуть более чем на 180 километров, а бег был ее любимым делом. Она шла даже быстрее, чем изначально планировала. Но вдруг все резко переменилось. От усталости она словно одеревенела. Все болело — и плечи, и мозоли на ступнях. Ее ноги отяжелели и едва двигались. Как будто в теле дернули рубильник, заявляя: «Тебе крышка». Ее оптимизм испарился. Она начала было думать: «Все закончится не так здорово, как начиналось». Но несмотря на чувство измождения, из-за которого казалось, будто ее тело не слушалось, оно все-таки подчинялось. Когда она думала: «Я не справлюсь», то сама же себе отвечала: «Ты справляешься». И продолжала переставлять ноги всю дорогу до финишной черты. Кара смогла закончить гонку. И это великолепный пример того, как обманчива бывает усталость. Прежде спортивные физиологи полагали, что тело сдается, потому что буквально больше не может. Усталость чистой воды — мускульный отказ. У мышц иссякают запасы энергии. Они не в состоянии принять кислород, чтобы освободить имеющуюся энергию. Что касается уровня pH крови, она становится либо слишком кислой, либо слишком щелочной. Возможно, в теории все эти объяснения звучат логично, но никому пока не удавалось доказать, что именно это заставляет спортсменов замедлиться и сдаться. Тимоти Ноакс, профессор науки о спорте из Кейптаунского университета, придерживался иных взглядов. Ноакс прославился в спортивном мире тем, что оспорил многие правила, считавшиеся непреложными. Например, доказал, что в соревнованиях на выносливость спортсменам противопоказано обильное питье. Они могут погибнуть, так как из организма выводятся важные соли. Ноакс и сам марафонец, и его заинтересовала малоизвестная теория лауреата Нобелевской премии 1922 года физиолога Арчибальда Хилла. Хилл предположил, что спортивная усталость может быть вызвана не отказом мышц, а защитной функцией мозга, который хочет предотвратить истощение. Когда тело усердно трудится и ставит перед сердцем большие задачи, мозг вмешивается — Хилл назвал эту функцию комендантом — чтобы замедлить процесс. Хилл не знал, как именно мозг вызывает чувство усталости, которое вынуждает атлетов сдаться. Но Ноакса заинтриговали выводы. Физическая усталость — это шутка разума над телом. Если все так и есть, предел физических сил спортсменов гораздо выше первого возмущенного сообщения от тела. Ноакс с коллегами взялись изучать, что происходит, когда спортсмены действуют в экстремальных условиях. Ученые не нашли подтверждений, что физиологическая усталость возникает в мышцах. Напротив, именно мозг приказывал мышцам остановиться. Мозг, заметив учащенное сердцебиение и быстро сокращающиеся запасы энергии, буквально бьет по тормозам. В то же время он создает невыносимое ощущение усталости, которое не имеет никакого отношения к способности мышц продолжать работу. Ноакс утверждает: усталость больше нельзя считать физическим событием. Скорее, это ощущение или эмоция. Большинство из нас принимают усталость как объективный показатель того, что держаться нету больше сил. В соответствии с теорией Ноакса, это просто чувство, которое мозг вызывает, чтобы побудить нас остановиться, так же, как чувство тревоги может удержать нас от опасных действий, а чувство отвращения — от поедания того, чем нас стошнит. Но поскольку усталость — система раннего оповещения, спортсмены регулярно преодолевают состояние, которое нам, простым смертным, кажется естественным физическим пределом телесных сил. Они знают, что первая волна усталости — это еще далеко не конец, и при желании ее удается превозмочь. Какое отношение это имеет к изначальной проблеме студентов, которые забивают мозг знаниями, а рты — вредной пищей? Или к людям на диете, которые изменяют супругам или к рассеянным офисным работникам? Современные ученые полагают, что пределы самоконтроля подобны физическим пределам тела. Зачастую нам кажется, что наша сила воли иссякла, прежде чем это случится. Отчасти за эту иллюзию можно поблагодарить мозг, который желает сохранить энергию. Так же, как, опасаясь физического истощения, он приказывает замедлиться мышцам тела, он останавливает собственные энергозатратные функции префронтальной коры. Это не значит, что мы лишились силы воли. Просто нам придется убедить себя, что нам действительно нужно ее использовать. Наши представления о том, на что мы способны, могут определить, сдадимся мы или продвинемся вперед. Стэнфордские психологи обнаружили, что некоторые люди не верят чувству умственной усталости, возникающему после трудного волевого акта. Эти атлеты силы воли также не демонстрируют типичного снижения самоконтроля, которое предсказывает мышечная модель. По крайней мере, не при умеренных волевых нагрузках в лабораториях этичных ученых. Исходя из этих наблюдений, стэнфордские психологи сделали столь же ошеломительное заявление в области самоконтроля, как и Ноукс в области спортивной физиологии. Научные данные об ограниченном самоконтроле скорее отражают людские представления о силе воли, нежели ее истинные физические и умственные пределы. Исследования по этой теме только начинаются, и никто не говорит, будто возможности самоконтроля у человека безграничны. Но приятно думать, что зачастую у нас в запасе больше силы воли, чем кажется. Также это подсказывает нам, что и мы, совсем как атлеты, можем преодолеть чувство волевого изнеможения и дойти до финишной черты своих волевых испытаний. Под микроскопом. Подлинна ли ваша усталость? Как часто бывает, мы пользуемся первым намеком на усталость, чтобы улизнуть с тренировки, цыкнуть на супруга, еще немного поканителиться или заказать пиццу вместо того, чтобы приготовить здоровый ужин. Разумеется, жизненные требования иссушают нашу силу воли, а стремиться к совершенству в самоконтроле — удел глупцов. Но, возможно, у вас все же осталось не так мало силы воли, как пытается убедить вас первый порыв сдаться. В следующий раз, когда вы почувствуете, что слишком устали, чтобы владеть собой, попробуйте пойти дальше первого ощущения усталости. Только учтите, что можно и переусердствовать. И если вы постоянно чувствуете себя выжатым, подумайте, не доводите ли вы себя и впрямь до истощения. Когда есть желание, найдется и воля. Когда Кара, триатлонистка-новичок, почувствовала себя слишком уставшей, чтобы продолжать бег, она вспомнила, как сильно хотела дойти до конца, как воображала, что толпа будет приветствовать ее у финишной черты. Оказывается, метафорическую мышцу силы воли тоже можно уговорить поработать подольше, при должном вдохновении. Психологи из университета в Олбани Марк Муравен и Елизавета Слесарева проверили, что может побудить к действию студентов, чья сила воли на исходе. Как и следовало ожидать, деньги помогают студентам найти в себе запасы силы воли. За наличные ребята делали то, на что недавно были уже не способны. Представьте, что кто-то предлагает вам за $100 отказаться от печенья. Можно ведь устоять? Самоконтроль нарастал, когда студентов убеждали показать лучшие результаты, чтобы помочь исследователям найти лекарство от болезни Альцгеймера. Совсем как спортсмены, которые соревнуются на выносливость, чтобы показать, на что способны. И, наконец, простое утешение в духе «тяжело в учении, легко в бою» помогало студентам преодолевать волевую усталость. Хотя этот мотив менее очевиден, часто именно он решает, готовы ли люди к трудностям в реальной жизни. Если, пытаясь отвести взгляд от сигареты, вы думаете, что спустя год без курения вам будет так же тяжело, как и в первый день никотиновой ломки, скорее всего, вы сдадитесь. Но вообразите, что придет время, когда говорить «нет» станет вашей второй натурой, и вы с охотой потерпите временную муку. Эксперимент. В чем ваша сила «я хочу»? Когда сила воли на исходе, обретите второе дыхание, нащупав свою силу «я хочу». Поразмыслите над следующими мотивами для вашего главного волевого испытания. Что вы выиграете, преуспев в испытании? Что принесет победа лично вам? Более крепкое здоровье, счастье, свободу, финансовую состоятельность, успех? Кто еще выиграет, если вы справитесь с испытанием? Конечно, другие люди от вас зависят, и ваши решения влияют на них. Как ваше поведение сказывается на вашей семье, друзьях, коллегах, подчиненных или начальстве, в вашем сообществе? Как ваш успех поможет им? Представьте, что со временем испытание станет легче, но сейчас нужно быть готовым к трудностям. Вообразите, какой окажется ваша жизнь, как вы будете себя воспринимать, когда продвинетесь в этом испытании. Возможно, стоит потерпеть некоторые неудобства в настоящем, если они лишь временная преграда на пути к успеху. На этой неделе, сталкиваясь с испытаниями, спрашивайте себя, что является для вас движущей силой. Возможно, вы готовы терпеть трудности ради других, а ради себя не очень. Вас ведет мечта о прекрасном будущем или подгоняет страх жутких последствий? Найдите свою самую действенную силу «я хочу», которая поддерживает вас в минуты слабости. И вспоминайте о ней всякий раз, когда вы особенно склонны поддаться искушению или опустить руки. Отчаявшаяся мама находит свою силу «я хочу». Эрин была домохозяйкой, мамой близняшек. Два мальчугана проходили кризис 2 лет. Она валилась с ног под грузом родительских забот. А тут еще карапузы открыли для себя слово «нет». Очень часто она чувствовала себя на пределе сил и теряла самообладание в мелких, но бесконечных препирательствах с малышами. На занятиях она хотела научиться сохранять спокойствие, когда уже готова была взорваться. Эрин подумала, почему для нее так важно проявлять выдержку, и наиболее очевидным показалось, чтобы быть хорошей матерью. Однако в минуты отчаяния это не помогало. Она помнила, что хотела быть хорошей матерью, но это ввергало ее в еще большее отчаяние. Эрин поняла, что для нее еще гораздо важнее радоваться материнству. А это не вполне то же самое, что быть хорошей матерью. Эрин кричала не просто из-за того, что творили мальчишки, но и от горечи, что не соответствует своему материнскому идеалу. В половине случаев она злилась на себя, но срывала чувства на детях. Она досадовала, что ушла с работы, которая ей хорошо удавалась, ради того, что вызывает у нее такое чувство беспомощности. Напоминание, что она не идеальная мама, не помогало ей собраться. От этого ей становилось только хуже. Чтобы найти в себе силы не срываться, Эрин пришлось понять, что сохранять спокойствие было так же важно лично для нее, как и для сыновей. Кричать было неправильно, и она сама себе не нравилась, когда теряла самообладание. Она настолько отчаивалась из-за того, какая пропасть пролегала между ее идеалами и реальностью обыденной жизни, что начинала задаваться вопросом, действительно ли ей хочется быть мамой. Но Эрин хотела быть мамой. И остановиться, вдохнуть, отреагировать мягче нужно было не только для того, чтобы стать для сыновей хорошей матерью. Это помогало наслаждаться общением с сыновьями и не сожалеть о том, чем она пожертвовала ради статуса домохозяйки. Осознав это, Эрин обнаружила, что ей стало легче сохранять спокойствие. Не кричать на детей стало способом не кричать на себя и находить радость в суматошной повседневности материнства. Порой наши самые сильные мотивы не те, что лежат на поверхности, и не те, которые, как нам кажется, должны у нас быть. Если вы пытаетесь изменить свое поведение, чтобы сделать кому-то приятно или вести себя правильно, поищите другое «я хочу», которое подействует на вас лучше. повседневная рассеянность и крах цивилизации. Мы убедились, что требования повседневной жизни могут истощить нашу силу воли, столь необходимую для того, чтобы противостоять будничным соблазнам, вроде сигарет и печенья. Разумеется, это плохая новость. Причем искушения угрожают не только нашим личным целям. Это лишь малость по сравнению с глобальными последствиями для общества, в котором людям хронически не хватает самоконтроля. Одно из исследований силы воли показало это особенно ярко на примере распределения общественных благ в игре «Лес». В этой экономической симуляции на вымышленных 25 лет игроки становились владельцами лесопромышленной компании. В первый год они получали в пользование 500 акров. Им говорили, что за год лес вырастет на 10%. Ежегодно каждый владелец мог срубить не более 100 акров. За каждый срубленный акр игрок получал 6 центов. Не погружайтесь в расчеты. При таких условиях наиболее выгодное и, конечно, экологически сознательное решение — дать лесу вырасти, а не рубить его как можно скорее. Однако эта стратегия требует терпения и готовности сотрудничать с другими игроками, чтобы никто не пытался срубить весь лес в погоне за длинным баксом. Перед игрой отдельные группы участников соревновались в выполнении заданий на самоконтроль. Требовалось не отвлекаться. Классическая ситуация ослабления силы воли. Они начинали игру уже подустав. В игре они рубили лес ради скорой финансовой выгоды. К 10-му году симуляции — один раунд, один год. Из 500 акров у них остались 62. Спустя 15 лет лес был полностью уничтожен, и игру пришлось прекратить. Эти участники не сотрудничали друг с другом. Они по умолчанию выбрали стратегию «бери, что можешь, пока другим не досталось». Напротив, участники, которые не выполняли задания на рассеянность, владели лесом спустя 25 лет после начала игры и заработали больше денег, сохранив больше деревьев. Сотрудничество, экономический успех, охрана природы — не знаю, как у вас, но у меня есть на примете игроки, которым бы я доверила лес, бизнес или страну. Игра «Лес» — всего лишь симуляция, но в памяти всплывает до жути похожее исчезновение леса на острове Пасхи. Покрытый буйной густой чащей, этот Тихоокеанский остров служил домом благодатной цивилизации. Но население росло, и жители принялись рубить деревья. Им нужна была земля и древесина. К 10 веку они уже рубили лес быстрее, чем он восстанавливался. К 16 веку лес исчез, а с ним и большинство животных, на которых люди охотились. Грянул голод, расцвел каннибализм. К концу 19 века 97% населения вымерло или покинуло остров. С тех пор многие удивлялись, о чем думали жители острова Пасхи, когда рубили свой лес и общество. Неужели они не видели долгосрочных последствий своих поступков? Мы сомневаемся, что приняли бы столь очевидно недальновидные решения, но собьем с себя спесь. Люди обладают естественной склонностью сосредотачиваться на близкой выгоде, так что смена курса ради предотвращения будущих катастроф требует неимоверной выдержки от всех членов общества. Мало беспокоиться, для перемен нужно действовать. В игре «Лес» все участники говорили о том, как важно сотрудничать и охранять природные ресурсы. Однако игроки с ослабленной волей не руководствовались этими ценностями на деле. Психологи, которые провели этот эксперимент, полагают, что от людей с ослабленной волей не стоит ждать хороших общественных решений. Это тревожное заявление, учитывая, как легко истощить силу воли и сколько мелких решений в обыденной жизни требует нашей выдержки. Нам не побороть национальных и глобальных кризисов. Не уследить за экономическим ростом, здравоохранением, правами человека, изменением климата, если мы утомились в продуктовом магазине или устали от строптивых коллег. Мы можем принять кое-какие меры, чтобы укрепить свою силу воли, и это здорово изменит нашу личную жизнь. Но поддержать иссякающую силу воли целой страны — задача помудрения. Чем надеяться, что ради высших целей мы как народ воспитаем в себе силу воли, разумнее будет ослабить самоконтроль везде, где это допустимо. или хотя бы облегчить себе возможность поступать верно. Поведенческий экономист Ричард Талер и правовед Кэс Санстейн убедительно доказывают, что необходимо соблюдать архитектуру выборов. Эта система позволяет людям принимать благоприятные решения в соответствии с их ценностями и целями. Например, лучше просить людей о донорстве, когда они обновляют водительские права, или во время государственных выборов. Медицинским страховым компаниям стоит автоматически планировать ежегодные медосмотры для своих пациентов. Большинство людей намерены это сделать, но откладывают решение, потому что отвлекаются на другое. Продавцы уже давно используют архитектуру выборов, чтобы влиять на ваше потребительское поведение. Правда, чаще не в благородных целях, а ради собственной выгоды. Будь у них достаточный стимул, магазины давно бы перешли на здоровые и экологически безопасные продукты. Вместо того, чтобы окружать кассы предложениями спонтанных покупок, вроде сладостей и журналов сплетен, они могли бы размещать на этих площадях стенды с зубной нитью, презервативами и свежими фруктами. Уже доказано, что такое расположение товара значительно увеличивает число полезных приобретений. Архитектура выборов для манипуляции решениями людей — предложение сомнительной этичности. Некоторые считают, что этот прием ограничивает индивидуальную свободу и пренебрегает личной ответственностью. Но все же люди, обладая свободой выбора, зачастую принимают решения, которые противоречат их долгосрочным целям. Результаты исследований о пределах самоконтроля подсказывают: дело не в том, что мы от природы неразумны или сознательно выбираем наслаждаться сегодняшним днем, забывая о завтрашнем дне. Отнюдь. Просто мы устаем действовать наперекор нашим худшим влечениям. Если мы хотим укрепить самоконтроль, нам стоит придумать, как лучше поддержать нашу утомленную личность, а не ждать, когда заявится наше идеальное «я» и спасет положение. Резюме. Пределы самоконтроля являют собой парадокс. Мы не можем контролировать все. Но единственный способ укрепить самоконтроль — это расширить его границы. Как мышца, сила воли подчиняется правилу — используй или потеряешь. Если мы попытаемся сберечь силу воли, записавшись в лежебоки, мы потеряем ее без остатка. А если мы постараемся каждый день пробегать волевой марафон, то попросту развалимся. Наша задача — тренироваться, как умный спортсмен, расти над собой, но неспешно. Мы можем найти в себе силы, осознав, что нами движет, и придумать способы, которые помогут нашим утомленным личностям принимать благоприятные решения. Конспект главы. Основная мысль. Самоконтроль похож на мышцу. Он устает, когда его упражняют, но регулярные тренировки делают его сильнее. Под микроскопом. Взлеты и падения силы воли. На этой неделе замечайте, когда ваша сила воли особенно крепка и когда вы наиболее склонны сдаться. Подлинна ли ваша усталость? В следующий раз, когда вы почувствуете, что слишком устали, чтобы владеть собой, попробуйте пойти дальше первого ощущения усталости. Эксперименты. Волевая диета. Старайтесь есть пищу, которая надолго снабжает вас энергией. Разминка силы воли. На этой неделе потренируйте волевую мышцу, выбрав для этого какое-нибудь действие. Сила «я буду». Или бездействие. Сила «я не буду». Или просто следите за тем, на что вы обычно не обращаете внимания. В чем ваша сила «я хочу»? Найдите свою самую действенную силу «я хочу», которая укрепляет вас в минуты слабости, и вспоминайте о ней всякий раз, когда вы особенно склонны поддаться искушению или опустить руки.